Б. Может ли газета быть коррективным организатором? Весь гвоздь статьи «С чего начать» состоит в постановке именно этого вопроса и в утвердительном его решении. Единственную известную нам попытку разобрать этот вопрос по существу и доказать необходимость отрицательного его решения делает Надеждин, доводы которого мы и воспроизведем целиком. Нам очень нравится постановка выиски номер 4 вопроса о необходимости общей русской газеты, но мы никак не можем согласиться, чтобы эта постановка подходила под заглавие статьи «С чего начать». Это одно из дел, несомненно, крайне важных, но ни им, ни целой серии популярных листков, ни горою прокламаций не может быть положено начало боевой организации для революционного момента. Необходимо приступить к сильным политическим организациям на местах. У нас их нет. У нас шла главным образом работа среди интеллигентных рабочих. Массы же вели почти что исключительно экономическую борьбу. Если не воспитываются сильные политические организации на местах, что значит хотя бы и превосходно поставленная общерусская газета? Неопалимая купина, сама горящая, не сгорающая, но и никого не сожигающая. Вокруг нее, в деле для нее соберется народ, сорганизуется, думает Искра. Да ему гораздо ближе собраться и соорганизоваться вокруг дела более конкретного. Таким может и должна явиться широкая постановка местных газет, приготовление теперь же рабочих сил демонстрациям, постоянная работа местных организаций среди безработных, неотступно распространять между ними листки и листовки, созывать их на собрание, на отпоры правительству и тому подобное. Надо на местах завязать живую политическую работу, и когда явится необходимым объединение на этой реальной почве, оно будет не искусственным, не бумажным, не газетами достигается такое объединение местных работ в общерусское дело. Канун революции. Страница 54. Мы подчеркивали те места этой красноречивой тирады, которые наиболее рельефно показывают и неправильность оценки автором нашего плана, и неправильность его точки зрения вообще, противопоставляемой здесь Искре. Если не воспитываются сильные политические организации на местах, ничего не будет значить и превосходнейшая общерусская газета. Совершенно справедливо. Но в том-то и суть, что нет иного средства воспитать сильные политические организации, как посредством общерусской газеты. Автор просмотрел самое существенное заявление Искры, сделанное ею до перехода к изложению ее плана. Необходим призыв к выработке революционной организации, способной объединить все силы и руководить движением не только по названию, но и на самом деле, то есть быть всегда готовы к поддержке всякого протеста и всякой вспышки, пользуясь ими для умножения и укрепления военных сил, годных для решительного боя. Но принципиально-то с этим теперь, после февраля и марта, все согласятся, продолжает Искра. А нам нужно не принципиальное, а практическое решение вопроса. Нужно немедленно выставить такой определенный план постройки, чтобы сейчас же с разных сторон все могли приняться за постройку. А нас опять от практического решения тащит назад к принципиально верной, бесспорной, великой, но совершенно недостаточной, совершенно непонятной для широкой массы работающих истине. Воспитывать сильные политические организации. Не об этом уже идет речь, почтенный автор, а о том, как именно воспитывать и воспитать надо. Неверно, что у нас шла главным образом работа среди интеллигентных рабочих, массы же вели почти что исключительно экономическую борьбу. В такой форме это положение сбивается на обычное для свободы и ошибочное в корне противопоставление интеллигентных рабочих массе. У нас и интеллигентные-то рабочие в последние годы почти что исключительно вели экономическую борьбу. Это с одной стороны. А с другой стороны, никогда и массы не научатся вести политическую борьбу, покуда мы не поможем воспитаться руководителям этой борьбы и из интеллигентных рабочих, и из интеллигентов. Воспитаться же такие руководители могут исключительно на систематической, текущей оценке всех сторон нашей политической жизни, всех попыток протеста и борьбы различных классов и по различным поводам. Поэтому говорить о воспитании политических организаций и в то же время противопоставлять бумажное дело политической газеты живой политической работе на местах просто смешно. Да ведь «Искра» и подводит свой план газеты к плану выработать такую боевую готовность, чтобы поддержать и движение безработных, и крестьянские бунты, и недовольство земцев, и возмущение населения против взорвавшегося царского башибузука и прочее. Ведь всякий знакомый с движением знает досконально, что об этом даже и не думает громадное большинство местных организаций. Что многие из намечаемых здесь перспектив живой политической работы ни разу еще не проводились в жизнь ни единой организации. Что попытка, например, обратить внимание на рост недовольства и протеста в земской интеллигенции вызывает чувство растерянного недоумения и у Надеждина: «Господи, да не для земцев ли этот орган?» Канун, страница 129. И у экономистов, номер 12 «Искра», письмо, и у многих практиков. При этих условиях начать можно только с того, чтобы побудить людей думать обо всем этом, побудить их суммировать и обобщать все и всяческие проблески брожения и активной борьбы. Живую политическую работу можно начать в наше время принижение социал-демократических задач и исключительно с живой политической агитации, невозможной без общерусской, часто выходящей и правильно распространяемой газеты. Люди, усматривающие в плане «Искр» проявление литературщины, не поняли совершенно самой сути плана, увидев цель в том, что выдвигается как наиболее подходящее в настоящий момент средство. Эти люди не дали себе труда подумать о двух сравнениях, которыми наглядно иллюстрировался предлагаемый план. Постановка общей русской поэтической газеты, говорилось в «Искре», должна быть основной нитью, держась которой мы могли бы неуклонно развивать, углублять и расширять эту организацию, то есть революционную организацию, всегда готовую к поддержке всякого протеста и всякой вспышки. Скажите, пожалуйста, когда каменщики кладут в разных местах камни громадной и совершенно невиданной постройки, не бумажное ли это дело проведение нитки, помогающей находить правильное место для кладки, указывающей на конечную цель общей работы, дающей возможность пустить в ход не только каждый камень, но и каждый кусок камня, который, смыкаясь с предыдущими и последующими, возводит законченную и всеобъемлющую линию? И разве мы не переживаем как раз такого момента в нашей партийной жизни, когда у нас есть и камни, и каменщики, а не хватает именно видимой для всех нити, за которую все могли бы взяться? Пусть кричат, что, протягивая нить, мы хотим командовать. Если бы мы хотели командовать, господа, мы бы написали вместо «Искры» номер один рабочей газеты номер три. Как нам предлагали некоторые товарищи, и как мы имели бы полное право сделать после тех событий, о которых было рассказано выше. Но мы не сделали этого. Мы хотели оставить себе свободные руки для непримиримой борьбы со всякими лжесоциал-демократами. Мы хотели, чтобы нашу нитку, ежели она проведена правильно, стали уважать за ее правильность, а не за то, что она проведена официальным органом. Вопрос об объединении местной деятельности в центральных органах вертится в заколдованном кругу, поучает нас Надеждин. Для объединения требуется однородность элементов, а эта однородность сама может быть создана только чем-нибудь объединяющим, но это объединяющее может явиться продуктом сильных местных организаций, которые теперь отнюдь не отличаются однородным характером. Истина столь же почтенная и столь же бесспорная, как и та, что надо воспитывать сильные политические организации. Истина столь же, как и та, бесплодная. Всякий вопрос вертится в заколдованном кругу, ибо вся политическая жизнь есть бесконечная цепь из бесконечного ряда звеньев. Все искусство политика в том и состоит, чтобы найти и крепко-крепко уцепиться за такое именно звенышко, которое всего меньше может быть выбито из рук, которое всего важнее в данный момент, которое всего более гарантирует обладателю звенышка обладание всей цепью. Товарищ Кричевский и товарищ Мартынов, обращаю ваше внимание на это возмутительное проявление самодержавия, бесконтрольной авторитетности, верховного регулирования и прочее. Помилуйте, хочет обладать всей цепью. Пишите же скорее жалобу. Вот вам готовая тема для двух передовиц в номер 12 рабочего дела. Будь у нас отряд опытных каменщиков, настолько спевшихся, чтобы они и без нитки могли класть камни именно там, где нужно. Это вовсе не невозможно, если говорить абстрактно. Тогда мы могли бы, пожалуй, взяться и за другое звенышко. Но в том-то и беда, что опытных и спевшихся каменщиков у нас еще нет. Что камни сплошь да рядом кладутся совсем зря, кладутся не по общей нитке, а до того раздробленно, что неприятель сдувает их, как будто бы это были не камни, а песчинки. Другое сравнение. Газета не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор. В этом последнем отношении ее можно сравнить с лесами, которые строятся вокруг возводимого здания, намечают контуры постройки, облегчают сношения между отдельными строителями, помогают им распределять работу и обозревать общие результаты, достигнутые организованным трудом. Мартынов, приведя в рабочем деле первую фразу этой цитаты, номер 10, страница 62, опустил именно вторую фразу, как бы подчеркивая этим свое нежелание касаться существа вопроса или свою неспособность понять это существо. Не правда ли, как это похоже на преувеличение своей роли литератором, человеком кабинетной работы? Леса для самого жилища вовсе не требуются. Леса строятся из худшего материала. Леса возводятся на небольшой срок и выкидываются в печку, раз только здание хотя бы в черне закончено. Относительно построек революционных организаций опыт свидетельствует, что их и без лесов удается иногда построить. Возьмите 70-е годы. Но теперь у нас и представить себе нельзя возможности возвести без лесов необходимую для нас постройку. Надеждин не соглашается с этим и говорит: «Вокруг газеты в деле для нее соберется народ, сорганизуется», — думает Искра. Да, ему гораздо ближе собраться и сорганизоваться вокруг дела более конкретного. Так, так, гораздо ближе вокруг более конкретного. Русская пословица говорит: «Не плюй в колодец, пригодится воды напиться». Но есть люди, что не прочь напиться из такого колодца, в который уже наплевано. До каких только гадостей не договорились наши великолепные легальные критики марксизма и нелегальные поклонники рабочей мысли во имя этой большой конкретности. Как придавлено все наше движение нашей узостью, безинициативностью и робостью, оправдываемой традиционными доводами гораздо ближе вокруг более конкретного. И Надеждин, считающий себя особенно чутким к жизни, осуждающий особенно строго кабинетных людей, обвиняющий с претензией на остроумие Искру в слабости везде видеть экономизм, воображающий, что он стоит гораздо выше этого деления на ортодоксов и критиков, не замечает того, что он играет своими доводами на руку возмущающей его узости, что он пьет из самого что ни на есть проплеванного колодца. Да, самого искреннего возмущения узостью, самого горячего желания поднять преклоняющихся перед ней людей еще недостаточно, если возмущающийся носится без руля и без ветрил, и так же стихийно, как и революционеры 70-х годов, хватается за экститативный террор, за аграрный террор, за набат и тому подобное. Посмотрите на это более конкретно, вокруг чего, он думает, гораздо ближе будет собраться и сорганизоваться. Первое. Местные газеты. Второе. Приготовление к демонстрациям. Третье. Работа среди безработных. С первого же взгляда видно, что все эти дела выхвачены совершенно случайно, на удачу, чтобы сказать что-нибудь, ибо, как бы мы ни смотрели на них, видеть в них что-либо специально пригодное собрать и сорганизовать совсем уже несуразно. Ведь тот же самый Надеждин парой страниц ниже говорит: «Пора бы нам просто констатировать факт. На местах ведется крайне жалкая работа. Комитеты не делают и десятой части того, что могли бы делать. Те объединяющие центры, какие у нас есть теперь, это фикция. Это революционная канцелярщина, взаимное пожалование друг друга в генералы. И так будет до тех пор, пока не вырастут местные сильные организации». В этих словах, несомненно, наряду с преувеличениями, заключается много горькой истины, и неужели Надеждин не видит связи между жалкой работой на местах и той узостью кругозора деятелей, узостью размаха их деятельности, которые неизбежны при неподготовленности замыкающихся в рамки местных организаций деятелей? Неужели он, подобно автору статьи об организации в «Свободе», забыл о том, как переход к широкой местной прессе с 1898 года сопровождался особенным усилением экономизма и кустарничества? Да если бы даже и возможно была сколько-нибудь удовлетворительная постановка широкой местной прессы, а мы показали выше, что она невозможна, за исключением совершенно особенных случаев, то и тогда местные органы не могли бы собрать и сорганизовать все силы революционеров для общего натиска на самодержавие, для руководства единой борьбой. Не забудьте, что речь идет здесь только о собирающем, об организаторском значении газеты, и мы могли бы предложить защищающему раздробленность Надеждину, им же поставленный иронический вопрос: не получили ли мы откуда-нибудь в наследство 200 тысяч революционных организаторских сил. Далее. Приготовление к демонстрациям нельзя противопоставлять плану «Искры» уже потому, что этот план как раз самые широкие демонстрации и предусматривает как одну из целей. Речь же идет о выборе практического средства. Надеждин опять запутался здесь, упустив из виду, что приготовлять демонстрации, до сих пор происходившие в громадном большинстве случаев совершенно стихийно, может только уже собранное и сорганизованное войско, а мы именно не умеем собрать и сорганизовать. Работа среди безработных. Опять та же путаница, ибо это тоже представляет из себя одно из военных действий мобилизованного войска, а не план мобилизовать войско. До какой степени и тут недооценивает Надеждин вреда нашей раздробленности, отсутствие у нас 200 тысяч сил, видно из следующего. «Искру» упрекали многие, в том числе и Надеждин, за бедность сведений о безработице, за случайность корреспонденции о самых обыденных явлениях деревенской жизни. Упрек справедлив, но «Искра» тут без вины виновата. Мы стараемся провести ниточку и через деревню, но каменщиков там почти нигде нет, и приходится поощрять всякого, сообщающего даже обыденный факт, в надежде, что это умножит число сотрудников по этой области и научит всех нас выбирать, наконец, и действительно выпуклые факты. Но материала это для учебы так мало, что без обобщения его по всей России учиться решительно не на чем. Несомненно, что человек, обладающий хотя приблизительно такими же агитаторскими способностями и таким знанием жизни босика, какие видны у Надеждина, мог бы оказать агитации среди безработных неоценимые услуги движению, но такой человек зарыл бы в землю свой талант, если бы не позаботился оповещать всех русских товарищей о каждом шаге своей работы на поучение и пример людям, которые в массе своей и не умеют еще взяться за новое дело. О важности объединения, о необходимости собрать и сорганизовать, говорят теперь решительно все. Но нет в большинстве случаев никакого определенного представления о том, с чего начать и как вести это дело объединения. Все согласятся, наверное, что если мы объединяем отдельные, скажем, районные кружки одного города, то для этого необходимы общие учреждения, то есть не одно только общее звание союза, а действительно общая работа, обмен материалом, опытом и силами, распределение функций уже не только по районам, а по специальностям всей городской деятельности. Всякий согласится, что солидный конспиративный аппарат не окупится, если можно употребить коммерческое выражение, средствами, и материальными, и личными, разумеется, одного района, что на этом узком поприще не развернутся таланту специалиста. То же самое относится, однако, и к объединению разных городов, ибо и такое поприще, как отдельная местность, оказывается, и оказалось уже в истории нашего социал-демократического движения, непомерно узким. Мы это подробно доказывали выше на примере и политической агитации, и организационной работы. Надо, необходимо надо, и прежде всего надо расширить это поприще, создать фактическую связь между городами на регулярной общей работе, ибо раздробленность придавливает людей, которые сидят как в яме, по выражению автора одного письма, в «Искру», не зная, что делается на белом свете, у кого им поучиться, как добыть себе опыт, как удовлетворить желание широкой деятельности. В докладе организации «Искры» второму съезду РСДРП, написанном Надеждой Константиновной Крупской, говорилось: «Между тем повсюду более или менее ясно сознавалась необходимость расширить рамки местной работы. Сидят как в яме, ничего не знают, что делается в других местах», писал про Киевский комитет один корреспондент. Не знаю, насколько справедливо это было по отношению к Киевскому комитету, но вообще говоря, сидение в яме было в то время более чем достаточно. Доклады социал-демократических комитетов второму съезду РСДРП. Москва-Ленинград, 1930 год, страница 31. И я продолжаю настаивать, что эту фактическую связь можно начать создавать только на общей газете, как единственном регулярном общерусском предприятии, суммирующем итоги самых разнообразных видов деятельности и тем подталкивающим людей идти неустанно вперед по всем многочисленным путям, ведущим к революции, как все дороги ведут в Рим. Если мы не на словах только хотим объединения, то надо, чтобы каждый местный кружок тотчас же уделил, скажем, четверть своих сил активной работе над общим делом, и газета сразу показывает ему общий абрис, размеры, характер этого дела, показывает, какие именно пробелы всего сильнее ощущаются во всей общерусской деятельности, где нет агитации, где слабы связи, какие колесики громадного общего механизма мог бы данный кружок подправить или заменить лучшими. Оговорка. Если он сочувствует направлению этой газеты и считает полезным для дела стать ее сотрудником, понимая под этим не только литературное, а вообще всякое революционное сотрудничество. Примечание для рабочего дела. Между революционерами, которые ценят дело, а не игру в демократизм, которые не отделяют сочувствие от самого активного и живого участия, эта оговорка подразумевается сама собой. Кружок, не работавший еще, а только ищущий работы, мог бы начинать уже не как кустарь в отдельной маленькой мастерской, не ведающей ни развития промышленности до него, ни общего состояния данных промышленных способов производства, а как участник широкого предприятия, отражающего весь общий революционный натиск на самодержавие. И чем совершеннее была бы отделка каждого колесика, чем больше число детальных работников над общим делом, тем чаще становилась бы наша сеть, и тем меньше смятения в общих рядах вызывали бы неизбежные провалы. Фактическую связь начала бы создавать уже одна функция распространения газеты, если бы таковая заслуживала название газеты, то есть выходила регулярно не раз в месяц, как выходят толстые журналы, а раза четыре в месяц. Теперь сношение между городами по надобностям революционного дела является величайшей редкостью и, во всяком случае, исключением. Тогда эти сношения стали бы правилом и обеспечивали, разумеется, не только распространение газеты, а также, что гораздо важнее, обмен опытом, материалами, силами и средствами. Размах организационной работы сразу стал бы во много шире, и успех одной местности поощрял бы постоянно к дальнейшему усовершенствованию, к желанию воспользоваться готовым уже опытом действующего в другом конце страны товарища. Местная работа стала бы гораздо богаче и разносторонней, чем теперь. Политические и экономические обличения, собираемые по всей России, давали бы умственную пищу рабочим всех профессий и всех ступеней развития. Давали материал и повод для бесед и чтений по самым разнообразным вопросам, поднятым к тому же и намеками легальной печати, и разговорами в обществе, и стыдливыми правительственными сообщениями. Каждая вспышка, каждая демонстрация оценивалась и обсуждалась бы со всех сторон во всех концах России, вызывая желание не отстать от других, сделать лучше других. Мы, социалисты, вовсе не отвергаем вообще всякого соревнования, всякой конкуренции. Подготовить сознательно то, что в первый раз вышло как-то стихийно, воспользоваться благоприятными условиями данной местности или данного момента для видоизменения плана атаки и прочее. В то же время это оживление местной работы не приводило бы к тому отчаянному предсмертному напряжению всех сил и постановке ребром всех людей, каковым является зачастую теперь всякая демонстрация или всякий номер местной газеты. С одной стороны, полиции гораздо труднее добраться до корней, раз неизвестно, в какой местности надо искать их. С другой стороны, регулярная общая работа приучала бы людей сообразовать силу данной атаки с данным состоянием сил такого-то отряда общей армии. Сейчас о таком сообразовании почти никто никогда и не думает, ибо атаки случаются на 0,9 стихийно. И облегчало бы перевозку из другого места не только литературы, но и революционных сил. Теперь эти силы истекают в массе случаев кровью на узкой местной работе. А тогда явилась бы возможность, и постоянно были бы поводы перебрасывать сколько-нибудь способного агитатора или организатора из конца в конец страны. Начиная с маленькой поездки по делам партии на счет партии, люди привыкли бы переходить целиком на содержание партии, делаться профессиональными революционерами, вырабатывать из себя настоящих политических вождей. Если бы нам действительно удалось достигнуть того, чтобы все или значительное большинство местных комитетов, местных групп и кружков активно взялись за общее дело, мы могли бы в самом недалеком будущем поставить еженедельную газету, регулярно распространяемую в десятках тысяч экземпляров по всей России. Эта газета стала бы частичкой громадного кузнечного меха, раздувающего каждую искру классовой борьбы и народного возмущения в общий пожар. Вокруг этого самого по себе очень невинного и еще очень небольшого, но регулярного и в полном значении слова общего дела, систематически подбиралась и обучалась бы постоянная армия испытанных борцов. По лесам или подмосткам этой общей организационной постройки скоро поднялись и выдвинулись бы из наших революционеров социал-демократические Жлябовы, из наших рабочих русские Бебели, которые встали бы во главе мобилизованной армии и подняли весь народ на расправу с позором и проклятием России. Вот о чем надо мечтать. «Надо мечтать», — написал я эти слова и испугался. Мне представилось, что я сижу на объединительном съезде, против меня сидят редакторы и сотрудники рабочего дела. И вот встает товарищ Мартынов и грозно обращается ко мне. «А позвольте вас спросить, имеет ли еще автономная редакция право мечтать без предварительного опроса комитетов партии?» А за ним встает товарищ Кричевский и, философски углубляя товарища Мартынова, который уже давно углубил товарища Плеханова, еще более грозно продолжает. «Я иду дальше. Я спрашиваю, имеет ли вообще право мечтать марксист, если он не забывает, что по Марксу человечество всегда ставит себе осуществимые задачи, и что тактика есть процесс роста задач, растущих вместе с партией?» От одной мысли об этих грозных вопросах у меня мороз подирает по коже, и я думаю только, куда бы мне спрятаться. Попробую спрятаться за Писарева. «Разлад разладу рознь», — писал по поводу вопроса о разладе между мечтой и действительностью Писарев. «Моя мечта может обгонять естественный ход событий, или же она может хватать совершенно в сторону, туда, куда никакой естественный ход событий никогда не может прийти. В первом случае мечта не приносит никакого вреда. Она может даже поддерживать и усиливать энергию трудящегося человека. В подобных мечтах нет ничего такого, что извращало или парализовало бы рабочую силу. Даже совсем напротив. Если бы человек был совершенно лишен способности мечтать таким образом, если бы он не мог изредка забегать вперед и созерцать воображением своим в цельной и законченной картине то самое творение, которое только что начинает складываться под его руками, тогда я решительно не могу представить, какая побудительная причина заставляла бы человека предпринимать и доводить до конца обширные и утомительные работы в области искусства, науки и практической жизни. Разлад между мечтой и действительностью не приносит никакого вреда, если только мечтающая личность серьезно верит в свою мечту, внимательно вглядываясь в жизнь, сравнивает свои наблюдения с своими воздушными замками. И вообще добросовестно работает над осуществлением своей фантазии. Когда есть какое-нибудь соприкосновение между мечтой и жизнью, тогда все обстоит благополучно. Владимир Ильич Ленин цитирует статью Писарева «Промахи незрелой мысли». Смотри Писарев, сочинение, 1956 год, том 3, страница 147, 148 и 149. Вот такого-то рода мечтания, к несчастью, слишком мало в нашем движении. И виноваты в этом больше всего кичащиеся своей трезвенностью, своей близостью к конкретному представители легальной критики и нелегального хвостизма.